может обнаружиться не одна сотня и не одна тысяча, которых следовало бы, и надо подать эту идею, скорее всего, в форме секретной записки, пропустить через мельницу допросов, чтобы затем загнать эту публику в лагеря и на том положить конец.